изменится к худшему. С того дня, как министр, переслав письмо, доказал Пьеру, что доверяет ему, дела Пьера стали поправляться. С военным министерством был заключен договор, лучше которого он и желать не мог. Арсенал поставлял ему 200 пушек по цене металлического лома, то есть по 40 су за фунт. Чугун фирме «Горталес» продавали из расчета 90 франков за каждую 1000 фунтов. За ружья тоже взяли недорого, что было весьма приятно. Как невысоко было вознаграждение, выплаченное принцу Монбарею, еще ни одному поставщику оружия во Франции не удавалось купить товар по такой низкой цене. А потом, наконец-то, пришли и деньги, которых с такой тревогой ждал Пьер. 1 000 000 ливров от Министерства иностранных дел, 1 000 000 турских ливров золотом и векселями. Пьер вытряхнул золото из мешков на свой огромный письменный стол, и монеты покрыли его целиком. На этих золотых монетах были запечатлены черты многих правителей. На них видны были лица различных Людовиков 14, 15, 16, а также лица Марии Терезии Австрийской, Фридриха Прусского, Карла Испанского. Пьер наслаждался их блеском и изобилием. Он пожирал глазами векселя, подписанные графом Верженом и визированные его первым секретарем Конрадом Александром де Жераром. Он радовался от всей души. Что касается деловых партнеров по ту сторону океана, для которых работала фирма «Горталес» и компания, то они еще ничего не знали о существовании этой фирмы и ее деятельности. До сих пор Пьер действовал, можно сказать, на удачу. В Лондоне ему отрекомендовался в качестве представителя колоний некий мистер Артур Ли, молодой человек, весьма воодушевленный борьбой своей страны и чрезвычайно довольный самим собой. Мистеру Ли кто-то шепнул, что настоящим уполномоченным Версаля является не официальный посланник, а мосье де Бомарше. Пьер не стал его в этом разуверять, мистер Ли всячески его обхаживал, и Пьер под секретом обещал ему полную поддержку Франции, сказав, что свяжет его с графом Верженом. Но когда Пьер, вернувшись в Париж, попытался заговорить с министром о мистере Ли, осторожный дипломат не пожелал ничего о нем слышать и наотрез отказался принять человека, известного в Лондоне, в качестве представителя мятежников. Обидчивый мистер Ли решил, что Пьер не проявил достаточного усердия и почувствовал себя уязвленным. Он отменил свою поездку в Париж, и ни о каких дальнейших переговорах с ним в фирме «Горталес» нечего было и думать. Между тем, Филадельфийский конгресс решил направить во Францию особого уполномоченного. И вскоре американский агент появился в Париже. Это был некий Сайлас Дин. Не ожидая визита Пьера, мистер Дин явился в отель «Де Голланд». Внешне он походил на добропорядочного, хотя и несколько необычно одетого буржуа. У него был большой живот, обтянутый атласным, расшитым цветами жилетом. Сразу стало ясно, что это делец, с которым можно обсуждать дела по-деловому. Говорил он только по-английски. В парижской обстановке ничего не смыслил и был очень благодарен фирме «Горталес» за услуги, которые она ему предлагала. Через несколько дней он стал приходить к любезному мосье де Бомарше со всеми своими заботами. Доктор Дюбур пытался помешать этому сближению, но в Версале мистеру Дину было сказано ясно и определенно, что доверенным лицом французского правительства является мосье де Бомарше. Американца это устраивало, Пьер нравился ему больше, чем доктор Дюбур. Мосье де Бомарше и американский агент поладили без труда и вскоре заключили между собой официальный договор. Фирма «Горталес» и компания, представляемая мосье де Бомарше, обязалась поставить Конгрессу Объединенных Колоний, представляемому мистером Сайласом Дином, полное снаряжение для 30-тысячной армии. К договору прилагался минимальный список товаров, подлежащих поставке. Конгресс Объединенных Колоний со своей стороны обязался оплачивать каждую партию грузов